но и всей Второй мировой войны. Сталинградское озарение. О Сталинградской битве написаны десятки книг. Я совсем не намерен заново рисовать картины этой выдающейся операции Второй мировой войны. Она хорошо известна. Передо мной стоит более скромная задача — показать роль верховного главнокомандующего в этой переломной схватке. Я уже говорил, что Сталин все время держал основные силы в центре Советско-Германского фронта. Обжегшись на неверной оценке в определении направления главного удара противника перед войной или испытав самые тревожные минуты своей жизни, когда немецкие войска приблизились к Москве, фактически на расстоянии полета снаряда дальнобойного орудия, Сталин сосредоточил основные стратегические резервы на западном направлении. Однако, когда во второй половине июня 1942 года противник, сконцентрировав крупные силы, начал наступление на юго-западном и южном направлениях, выяснилось, что резервы нужны именно здесь. К началу июля оборона наших войск на стыке Брянского и юго-западного фронтов оказалась прорванной на большую глубину. В результате мощного удара и маневров наступающих группировок немецких войск 21-я и 40-я советские армии оказались в окружении. Сталин срочно направил на юг Василевского. Но сообщения от него шли крайне неутешительные. В течение следующей недели немецкие войска расширили прорыв до 300 километров. Ударная группировка за несколько дней продвинулась на 150-170 километров, охватывая с севера основные силы Юго-Западного фронта. К этому времени последовал новый удар немцев в направлении Кантемировки. Сталин, рассматривая во время очередного доклада карту с грозной обстановкой, отчетливо видел призрак второго, как в 1941 году, катастрофического окружения Юго-Западного фронта. Но только он уже кое-чему научился и, сориентировавшись в конкретных военно-стратегических вопросах, фактически не противился предложению об отводе войск 28-й, 38-й и 9-й армий Юго-Западного фронта, как и 37-й армии Южного фронта. Ставка дала указание срочно готовить Сталинградский оборонительный рубеж. Сталин имел возможность оценить свою непредусмотрительность. Еще в мае после Харьковской катастрофы Василевский предлагал усилить стратегические резервы на юго-западном и южном направлениях. Сталин не согласился. Он боялся за Москву. Теперь пришлось срочно перебрасывать огромные массы войск в условиях острого стратегического кризиса. Обстановка усугублялась тем, что отход многих соединений проходил беспорядочно. Немало дивизий и частей по несколько дней не имели связи с вышестоящими штабами. Знойная пыль сопровождала нестройные группы тысяч отступавших бойцов. В воздухе вновь хозяйничали юнкерсы и мессершмитты. Порой создавалось впечатление хаоса, полной неразберихи и повторения самых худших ситуаций 1941 года. В военных архивах сохранился целый ряд грозных телеграмм Сталина, командующим фронтами. Привести в порядок отступающие соединения, стоять на смерть, не отходить без приказа с указанных рубежей. Вот некоторые из них. Сталинград, Василевскому, Еременко, Маленкову. Противник прорвал ваш фронт небольшими силами, у вас имеется достаточно возможностей, чтобы уничтожить прорвавшегося противника. Соберите авиацию обоих фронтов и навалитесь на прорвавшегося противника. Мобилизуйте бронепоезда и пустите их по круговой железной дороге Сталинграда. Пользуйтесь дымами, чтобы запутать врага. Деритесь с прорвавшимся противником не только днем, но и ночью. Используйте вовсю артиллерийские и эресовские силы. Лопатин во второй раз подводит Сталинградский фронт своей неумелостью и нераспорядительностью. Установите над ним надежный контроль и организуйте за спиной армии Лопатина второй эшелон. Самое главное — не поддаваться панике, не бояться нахального врага и сохранить уверенность в нашем успехе. И Сталин. 23 августа 1942 года, 16 часов 35 минут. Продиктовано товарищем Сталиным по телефону Боков. Сталин вновь почувствовал себя в Царицыне.